7. Мы добираемся до моей квартиры на такси, потому что Машкина машина сломалась. Всю дорогу мы с ней старательно обсуждаем, где взять запчасти, и к концу поездки водитель смотрит на нас странно. В автосервисе на Тишковской, узнаете? Вроде у них бывает. Неожиданно выдает он, и Машка ему благодарно улыбается. Я киваю, понимая, что подруга пытается меня отвлечь. И на самом деле прекрасно знает, где взять запчасти. Вокруг все как в дымке. Я не могу перестать думать об Олеге. Что он скажет? Как посмотрит? И что сказать мне самой? Машка не рискует бросить меня одну, и мы поднимаемся на этаж вместе. Маша звонит в дверь одним долгим звонком. Звук мерзкий. От него болит голова. Перед этим я долго шарю в сумочке и по карманам, пока не вспоминаю, что оставила ключи в дверях. Проходит какое-то время, и за двери раздается шорох, и она открывается. На пороге Олег. Обычный. Такой же, как всегда. В джинсах и рубашке. Рубашку я подарила пару месяцев назад. Он носил с удовольствием. Говорил очень удобное. «Привет». Олег кивает. Словно ничего не произошло. На его лице нет ни следа волнения, расстройства или каких-то необычных эмоций. А я стою, как дура, открыв рот, и не знаю, что сказать. Кинуть в лицо обвинение. Но это глупо. Всем все понятно. И мне, и ему. И, наверное, поэтому он так спокоен. Я говорю. Нам нужно обсудить важные вещи. И прохожу внутрь квартиры. Олег пытается закрыть дверь сразу же за мной, но Маша не дает. Отталкивает его в сторону и проходит вместе со мной, по дороге фыркнув. «Я ее одну с тобой не оставлю. Мудила! Как знала, что ты окажешься полным дерьмом!» Поражен твоей проницательностью. Олег пожимает плечами, но не спорит и Машку не останавливает. Ему действительно все равно. А я стою посреди своей гостиной и смотрю на собранные чемоданы. Мои чемоданы. Два больших. И рядом стоят еще 4 полиэтиленовых пакета. Даже не заглядывая внутрь, знаю, что там. Мои вещи. Надо же, позаботился. Сложил все, чтобы побыстрее убралась. Живущая внутри злость неожиданно просыпается. Хочется вцепиться Олегу в горло. За все, что он сделал, за всю боль, и особенно вот за эти собранные сумки. Я почти тону в нахлынувшей ярости. Разворачиваюсь к Олегу наверняка чересчур резко. «Что это?» «Твои вещи», — отвечает он спокойно. Проходит в гостиную и садится в кресло. Закидывает ногу на ногу. У многих мужчин такая поза выглядит привлекательно. Но здесь не тот случай. Кресло слишком большое, а Олег в нем мелкий, и впечатление хозяина жизни смазывается. Я неожиданно весело фыркаю, а он хмурится. Я решил, что будет лучше, если сам все соберу. Тогда нам меньше придется провести вместе неприятного времени. Ведь так? Ты кое-что забыл, дорогой. Я сама не замечаю, как в мой голос прокрадываются едкие нотки. Машка смотрит на меня с удивлением. Она-то думала, что я буду реветь, но мои вещи, собранные и стоящие посреди комнаты, просто вывели меня из себя. Нельзя загонять в угол раненое животное. Олег об этом запамятовал. От боли страх теряется, и даже самый трусливый зверек атакует. Забыл о том, что за эту квартиру я тоже платила, и ты не имеешь никакого права прогонять меня отсюда, а также собирать мои вещи. Нас пока еще не развели, и имущественные вопросы мы с тобой даже не начали решать. И если ты думаешь, что я откажусь хотя бы от метра принадлежащей мне квартиры, чтобы тебе было комфортнее трахать свою любовницу, Лика, дорогая моя, у нас с тобой нет никаких имущественных вопросов. Откуда ты вообще взяла этот бред? Это моя квартира. Я купил ее на деньги, которые дала мне мама. Оформил всю честь по чести. При этом оформил на маму. Можешь заглянуть в документы. Поэтому ты к данной квартире не имеешь никакого отношения. Мало того, Эта покупка никогда не была ипотечной. Я сразу выплатил всю сумму. И документы в полном порядке. Тебе, наверное, что-то померещилось. Может, надо сходить к доктору?» В его голосе торжество. Я слышу, как позади меня охает Машка. «Вот же ты гнида!» До меня же слова доходят с некоторым опозданием. Я все кручу и кручу их в голове и не могу понять смысл. Как? Почему? И когда? Деньги, которые стали первым взносом на квартиру, дала я. Ведь это я, а не его мать, продала свою однушку. Ведь это я каждый месяц отдавала ему часть зарплаты на платеж по ипотеке, чтобы закрыть ее быстрее. Так значит, все обман. До меня резко доходит схема. Простая и наглая. Он забрал деньги и оформил все на мать. Давно продумал, как отнять у меня собственность. И еще каждый месяц забирал ипотечный платеж, который я перечисляла ему на карту. Он не только изменил мне. Он меня обокрал. И досада в его глазах — это не стыд. Это сожаление, что его планы и дальше доить меня рухнули. «А ты, оказывается, еще и мошенник», — говорю я и наклоняю голову, чтобы как следует рассмотреть Олега. Теперь я смотрю на него так, словно вижу в первый раз. Хотя это и есть первый раз. Мой муж предстает передо мной без обычной маски любви и любезности. Значит, вот зачем все это было нужно. Как только Олег понял, что может свободно расстаться со мной, оставив при себе большую трёшку в хорошем районе, он сразу же без страха притащил домой любовницу. Интересно, а Вера в курсе его махинаций? Или так же сидит на крючке комплиментов и восхищения, как когда-то сидела я? Впрочем, мне плевать на Веру и её чувства. Сейчас меня волнует только мое имущество, которое у меня хотят отнять. У меня и моего ребенка. А вот за то, чтобы моя дочка или сын не скитались по съемным квартирам, я буду драться. За себя бы не смогла. Но тут у меня есть за кого.